Сон раба. Я уже забыл, как злился тогда. Мне казалось гораздо более важным тема лжи, как таковой. Я всю неделю обдумывал эту тему, вновь открывая для себя свою собственную склонность ко лжи, вспоминая свое и чужую ложь. Я вновь убеждался в правоте суждения, сформулированному Хорхе. Если существует проблема лжи, это проблема лжеца. Тут я немного застрял на понятии ложь во спасение. На первый взгляд, она, казалось, относится к другой категории. Казалось, в ней нет никакого осуждения или приговора. Даже нет никакой попытки уклониться от ответственности. Однако за зрелым размышлением есть цена, которую я не хочу платить, когда лгу, чтобы уберечь других. Я не хочу встречаться лицом к лицу с их болью, их бессилием или их злостью. А если это покажется мало, я понимал, что часто, прибегая ко лжи во спасение, я ставил себя на место другого. Как сказал бы мой психотерапевт, я отождествлял себя жертвой. И тогда мои мысли можно было бы объяснить под рубрикой «Если бы это случилось со мной, я предпочел бы этого не знать». И с этой позиции я считал себя вправе решать за других, утаивая от них правду. Но я понимал, что с такой точки зрения ложь больше похожа на злонамеренное манипулирование, чем на акт сострадания. Какой ужас! Еще одна ложь самому себе, а не другому человеку. К чему же тогда сострадание? К самому себе. Почти вся ложь – это ложь во спасение, но во спасение самого себя, то есть лжеца. Во спасение самого себя, сказал я ему. Отлично, Дамиан. Я никогда так не ставил вопрос. Мне кажется, что это прекрасная мысль. Похвалил меня толстяк. Ложь во спасение всегда подозрительна и вызывает вопросы. Иногда очень сложные. Из области философии и морали. Один из важных этических вопросов, который мне известен, это дилемма Сократа о свободном человеке и рабе. Последний раз я слышал о ней от Лии, упоминавшей об этом на групповых занятиях пар, которые мы вели вместе. Когда она об этом сказала, мне припомнилось, что когда-то я уже читал эту историю, но не придал ей значения. Однако, видя, какая разгорелась дискуссия между слушателями, и наблюдая за происходящим внутри меня, я понял, мне есть за что благодарить Лею, помимо нашей дружбы. История очень простая. Я иду по пустынной дороге, радуюсь ветру, солнцу, птицам, тому, что мои ноги несут меня, куда они сами хотят. У обочины дороги я вижу спящего раба. Я подхожу ближе и понимаю, что он видит сон. По его словам и жестам я догадываюсь. Я знаю, что это за сон. Рабу снится, что он свободен. Выражение его лица спокойное и умиротворенное. Я спрашиваю себя, должен ли я разбудить его, показав тем самым, что это только сон, чтобы он знал, что остается рабом. Или мне лучше оставить его спать, чтобы он хотя бы во сне насладился своим придуманным миром? «Каков правильный ответ?» – спросил Хорхе. Я пожал плечами. «Правильного ответа нет», – продолжал он. «Каждый должен сам найти ответ внутри себя». «Мне кажется, я застыл бы перед рабом, не зная, что делать», – сказал я. «Я дам тебе подсказку, которая поможет тебе, по крайней мере, в одном случае. Пока ты там стоишь, подойди ближе к рабу и посмотри на него. Если этот раб я, отбрось сомнения, разбуди меня».